И как-то так сошлось, что все, любившие покойного старца и с умиленным послушанием принимавшие установление старчества, страшно чего-то вдруг испугались, и, встречаясь друг с другом, робко лишь заглядывали один другому в лицо. Враги же старчества, яко новшество, гордо подняли голову. От покойного старца в Арсенофе не только духу не было, но точилось благоухание, злорадно напоминали они. Но не старчеством заслужил, а тем, что и сам праведен был. А вслед за сим на новоприставившегося старца посыпались уже осуждения и самые даже обвинения. Несправедливо учил, что жизнь есть великая радость, а не смирение слезное, говорили одни из наиболее бестолковых. «По-модному веровал, огня материального в аде не признавал», присоединяли другие еще тех бестолковее. «К посту был не строг, сладости себе разрешал, варенье вишневое ел с чаем, очень любил, барни ему присылали, схимнику ли чаи распевать», слышалось от иных завистывающих. «Возгордясь сидел», жестокостью припоминали самые злорадные. «За святого себя почитал, на коленки пред ним повергались, яко должное ему принимал. Таинством исповеди злоупотреблял», злобным шепотом прибавляли самые ярые противники старчества. И это даже из самых старейших и суровых в богомолье своем иноков, истинных постников и молчальников, замолчавших при жизни усопшего, но вдруг теперь отвергших уста свои, что было уже ужасно, ибо сильно влияли словеса их на молодых и еще не установившихся иноков. Весьма выслушивал сие и абдорский гость, монашек от святого Сильвестра, глубоко воздыхая и покивая головою. «Нет, видно, отец Стафиропонт справедливо вчера судил», — подумывал он про себя, а тут как раз и показался отец Ферапонт. Как бы именно, чтобы усугубить потрясение, вышел. Упомянул уже я прежде, что выходил он из своей деревянной келейки на пасеке редко, даже в церковь подолгу не являлся, и что попущали ему это якобы юродивому, не связывая его правилам, общим для всех. Но если сказать по всей правде, то попущалось ему все сие даже и по некоторой необходимости, ибо столь великого постника и молчальника, дни и ночи молящегося, даже и засыпал на коленках стоя, как-то даже и зазорно было настоятельно обременять общим уставом, если он сам не хотел подчиниться. «Он и всех-то нас святее, и исполняет труднейшее, чем во уставу», сказали бы тогда иноки. «А что в церковь не ходит, то значит сам знает, когда ему ходить. У него свой устав». Ради сего-то вероятного ропота и соблазна и оставляли отца Ферапонта в покое. Старца Зосиму, как уже и всем известно было сие, не любил отец Ферапонт чрезвычайно. И вот и к нему, в его келейку, донеслась вдруг весть о том, что суд-то Божий значит не тот, что у человеков, и что естество даже предупредил. Надо полагать, что из первых сбегал ему передать известие абдорский гость, вчера посещавший его и в ужасе от него вчера отшедший. Упомянул я тоже, что отец Паисий, твердо и незыблемо стоявший и читавший над гробом, хотя и не мог слышать и видеть, что происходило вне кельи, но в сердце своем все главное безошибочно предугадал, ибо знал среду свою насквозь. Смущен же не был, а ожидал всего, что еще могло произойти, без страха, пронзающим взглядом следя за будущим исходом волнения, уже представлявшимся умственному взору его.